поклялся отвести неделю на раздачу долгов, на прощение, избегая нанесения ран, не отрицая вины и делая все, что меня просят. Затем я исчезну навсегда. Но прежде долги. Зачем оставлять ненависть в мире? У меня получится задуманное, потому что во мне самом ненависти не осталось. Ничего моего никто не хотел у меня забрать. Я ни с кем не соревновался. Я никого не хотел победить. Я ничего ни от кого не прятал. Да и прятать было нечего. Я ощущал себя ребенком, играющим в школьной постановке, способным на широкие дружеские жесты, готовым на экстравагантную игру в дружбу. Поэтому прощайте все. Прощайте навсегда. Желаю счастья. Простите за причиненное вам зло. Больше этого не повторится. «О, Боже!» — сказал я громко. «Как хорошо!» «Что вы сказали?» — спросил таксист. «Как хорошо!» «Я тоже люблю смотреть на огонь», — сказал он. Счетчик показывал $3.20. Пора начинать вести учет своих денег. Но это просто. Что мне нужно? Понятия не имею. Пара ботинок, удобных и носких, у меня есть. И этого достаточно. Где я буду сегодня спать? А какая разница? Меня никто не ждет. Я могу пойти куда угодно». И даже несмотря на свою старую привычку постоянно быть в мятежном состоянии духа, я внезапно осознал, насколько ограничен был мой круг физических возможностей. Как часовой, охраняющий огромную территорию, я каждый день был вынужден проходить контролируемые зоны и на каждый волевым усилием заставлять себя работать на полную, делать свою часть, подписывать контракт, писать статью, держать речь, кого успокаивать, кого продавать, кому-то платить, кого-то исправлять, кого-то увольнять, кому-то помогать, кому-то угрожать, кого-то убивать, что-то подгонять, приводить в порядок, совершенствовать. Я должен был быть в назначенном месте, в назначенное время, оставлять метку на территории, затем следовать в другую зону. Я часто повторял, что использование денег означает свободу их траты, но те же деньги заставляли меня бывать и в определенных местах, в определенное время, с определенными людьми и очень часто с теми, кого я не хотел видеть, и в местах, вызывающих у меня отвращение. Какое такое возможное объяснение может быть дано, если придется отвечать, почему человек живет в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе? Для человека нет раз и навсегда удобных ему привычек. Я снова перестал делить мир. Теперь я могу жить там, где мир наиболее прекрасен, наиболее естественен и наиболее предназначен для человеческих существ. Я стал думать о Вольфгангзее и Серенгетти, о Коста-Бравии и Вирджим-Горди, о Барселоне и Зальцбурге, о цикладах Греции, и никаких альтернатив, никаких или-или, нет никаких причин жить где-то в одном месте. Теперь я могу жить везде и всюду. Мы приехали в госпиталь. Я походил по парку вокруг здания. В руках большое фото горы Аргус. Я еще не был готов войти внутрь. Еще несколько минут, чтобы собраться и что-то придумать. Моя эйфория остальным миром могла быть воспринята как сумасшествие, и к тому же опасное. Персонал, надо думать, предупрежден о моей личности. Но я был готов к этому. Я буду объяснять, я буду терпелив, отвечу добром на зло мягкостью на неистовство. Если не удастся, развлекусь отправлением телеграмм, а потом буду писать очерки для журналов из стран, где я побываю. Единственное, в чем я хочу до конца убедиться, в том, что об отце заботятся. Я подошел к служебному входу. Вахтер, казалось, только меня и поджидал, потому что сразу взял трубку телефона. Я ощутил сильнейшее чувство опасности, но решил, что убегать не буду. Надо заплатить долги Эдди. Если мой новый путь чем-то ценен, пусть это подтвердит практика. Я был готов встретить полицию. Но вышел доктор Левин. Он отвел меня на стоянку автомашин. «Сколько у вас денег?» — спросил он. «Очень мало», — ответил я. «А сколько вам надо?» «Вам хватит, чтобы уехать в другой город и пожить там». Глазами он показал на машину скорой помощи, стоящую рядом. Она освещалась пульсирующими бликами мигалки полицейского автомобиля, что стоял напротив. «Вы сегодня ночной приз. Все службы выходят на дежурство в надежде заполучить вас в руки». На дверце скорой помощи я прочитал «Грин Мидоу». «Что это?» — спросил я. «Наша местная психушка», — сказал он. «А напротив — полиция, тоже местная». «А откуда они знают, что я приду?» «Это легко вычислить. Вы обязательно придете навестить отца, перенесшего операцию на бедре. Он ведь потерял много крови». «На, теперь ступайте. Идите, пока они не вышли». «Я не хочу», — сказал я. «Попробуй объяснить». «Им это ни к чему. Ничего выслушивать они не будут. Затащат в машину и отвезут. Торопитесь». Я ушел. Перед тем, как сесть на поезд, я позвонил Гвен. Сказал, что есть новости, что не хочу сильно беспокоить ее, просто хочу увидеть ее еще раз. Она ответила: «Приходи». Я спросил, одна ли она. «Да», — ответила она. И так я намеревался поехать к ней и с ней первой окончательно объясниться. Но в тот день у меня было такое состояние, что даже если бы она сказала, что у нее сидят Чет с Чарльзом, я бы все равно поехал. С ними я тоже хотел поговорить. Мое подсознательное желание исполнилось. В доме Гвен